Кен сосредоточенно наблюдал, как Дженнифер наполнила и затем опорожнила свой стакан. «Не пей много». Она махнула рукой. «Это калифорнийское вино. Оно похоже на воду». Она сделала хороший глоток. «Ты мой лучший друг. Знаешь, кто не является моим лучшим другом? Великий Роберт Ди Силва». «Ди Силва. Он тоже ненавидит меня. Ты видел сегодня его лицо?» «О, он сходил с ума. Он сказал, что выгонит меня из суда. Но он не смог, да?» «Нет, он...» «Кен, я всегда могу положиться на тебя. Давай еще выпьем бутылочку». «Может, уже хватит?» «Мне хочется пить». Дженнифер хихикнула. «Я говорила тебе, что люблю Абрама Уилсона. Он самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречала. Я смотрела в его глаза, Кен, мой друг. Как он красив!» «Ты никогда не смотрел в глаза Ди Силвы?» «О, они холодны, как айсберг. Но он не глуп. Я люблю его. Я всех люблю. А знаешь почему, Кен?» «Потому что Абрам Уилсон будет жить. Он жив. Давай возьмем еще бутылочку. Отпразднуем». Было 2 часа ночи, когда Кен Бейли привел Дженнифер домой. Он помог подняться по 4 маршам лестницы, ведущей к ее квартире, и у дверей уже тяжело дышал. «Знаешь, — сказал Кен, — я чувствую действие вина». Дженнифер жалостливо посмотрела на него. «Людям, которые не умеют пить, не стоит притрагиваться к вину». И прошла мимо него. Дженнифер проснулась от раскатистого телефонного звонка. Она осторожно протянула руку к трубке. Каждое движение отзывалось мучительной болью во всем теле. «Алло, Дженнифер? Это Кен». «Привет, Кен. У тебя ужасный голос. Как ты себя чувствуешь?» Она подумала. «Неважно. Который час?» «Скоро полдень. Тебе лучше быть здесь. Все словно сорвались с цепи». «Кен, мне кажется, я умираю». «Слушай меня. Медленно встань с кровати. Прими 2 таблетки аспирина с холодной водой. Выпей 1 чашку горячего черного кофе, и тогда, возможно, ты выживешь». Через час, когда Дженнифер приехала в офис, то чувствовала себя получше. Когда она вошла в офис, звонили оба телефона. «Тебя!» — усмехнулся Кен. «Они не перестают звонить. Тебе нужен селектор». Звонки были из газет, с журналов, с телевидения и радиостанций, желающих из первых уст услышать рассказ о вчерашних событиях. За ночь она стала звездой. Были и другие звонки, о которых Дженнифер так мечтала. Представители юридических фирм, которые раньше отвергали ее, просили назначить им встречу. Роберт Ди Силва сидел в своем офисе в Нижнем Манхэттене. «Я приказываю персонально следить за Дженнифер Паркер», — кричал он на своего первого помощника. «Я хочу знать о каждом ее клиенте. Понятно?» «Да, сэр». «Действуйте». Глава 9.